إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، уважаемые братья и сестры, بإذن الله تعالى, по воле الله سبحانه وتعالى, мы продолжаем наши лекции. Как вам известно, что мы сегодня продолжаем сура Аль-Мутаффифин. Мы на прошлой неделе начали толкование этой суры. Мутаффифин, как мы перевели, означает, то есть вообще слово происходит от глагола тафифа. От этого глагола образуется маздар тафиф, который означает малое количество. И в основном в те еще средние века арабы называли этим словом, то есть мутаффиф, те, которые обвешивали при торговли, нарушали какие-то каноны, нормы в коммерции, во взаимоотношениях между людьми. И поэтому Аллах Субхана ва Тааля этим словом назвал эту суру, предупреждая тех людей, которые хотя бы на маленькую часть, на маленькую долю обманывают или не ведут правильную торговлю. И как вам известно, что на прошлой неделе мы разъясняли, что аль-мутаффиф – это не только тот, кто обвешивает. Этот обман, может быть, мы привели пример, как и в строительстве. Вы больше меня знаете, какие мошенничества, какие виды обмана могут быть в строительстве. Я вам только привел несколько примеров. Это может быть и в медицине есть, это и в фармакологии мутаффиф. Я уже говорил, что и в торговле привел несколько примеров. Если продавец, заведомо зная, что в составе колбасы есть соя или другие ингредиенты, и убеждает вас, что это полностью говяжья колбаса, если даже на ней платок и магазин называется халяль, это женщина мутаффиф. Если, но это уже более крупные нарушения и обман, когда мы зачастую и слышим об этом, можем и не увидеть, как продажа просроченных товаров под видом свежих. И если только вы знаете, что костюм купили вы оптом в Китае и хотите их продать как итальянские, и пришили сюда только вот Made in Italy, заведомо зная, что это Китай, вы мутаффиф, хотя и продаете халяль продукт. Вы мутаффиф. Скажите, как есть. Made in China. Скажите. Перед Аллахом будете честны. Мутаффиф может быть даже, когда мы знаем хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, где он говорит, что ад-дину насиха. Религия – это есть советы друг другу. Совет. Вы продаете, или вы продавщица, или продавец в магазине, заходит к вам мусульманин, мусульманка, и у вас же спрашивают, посоветуйте мне, пожалуйста, вот, что мне купить, или платье, или костюм. Вы видите, что человек, покупатель, не разбирается, а у вас есть товар, который залежался, и хотелось бы вот этим неразбирающимся людям продать. Шайтан говорит, вон там вот складежи есть у тебя. Человек не разбирается. А он просит посоветуй мне. Если ты знаешь, что этому человеку вот хорошо подходит вот это, но ты хочешь продать, который не идет, ученые говорят, что этот человек мутаффиф. Посоветуй, он пришел за советом тебе. Хотя тебе и невыгодно, дай ему правильный совет. Он тебя спрашивает, как риэлтор спрашивает, подскажи мне, какую мне квартиру купить или снять. У тебя есть хорошие, может быть, те, а ты предлагаешь совсем другую. А у тебя спрашивают совет, понимаете? Об этом тоже задумывайтесь. Я это не свои слова говорю, вот все, что я вам говорю, это мнение богословов и ученых, алимов, мутаффиф. Потому что он не послушался пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, ад-дину насиха. Где насиха? Где совет? Поэтому огромное количество можно сегодня привести пример из нашей жизни. Я сегодня, где-то в середине, может быть, нашей лекции, приведу один хороший пример, если вы сейчас подумали, это же у нас норма жизни уже сегодня. Даже некоторые не представляют себе бизнеса, торговли, сверхприбыли без этих видов обмана и мошенничества даже не представляют себе. Если вы подумали, что уж так дело запущено, в этом есть благо. Я скажу это намного позже, чуть-чуть сегодня. Если забуду, вы мне напомните. Поэтому отчаиваться не так уж мы должны так отчаиваться. Есть еще у нас большая надежда. И вот в конце прошлого урока мы говорили об этих людях, что они и те, которые их Аллах назвал грешниками, они те, которые Аллах назвал неверующие в судный день. Мы рассматривали вопросы, касающиеся, где же будут эти люди в судный день. Даже после смерти Аллах сказал, «Калля инна китаб аль-фуджари ляфи сиджин», что они и их книга деяний будут находиться в глубине земли, вместо узкой, очень горячей, которая называется сиджин. Мы рассматривали, что такое сиджин. После этого мы рассматривали судный день, какие же мучения, наказания ждут этих людей, которые считают, что я обманул всего лишь на 10 рублей. Не забудьте, что слово мутафеф – это незначительное. Почему за незначительный даже обман Аллах так наказывает? Потому что у вас намерение было такое. Знаете, есть такое законодательство в исламском праве. Если человек вошел в банк ограбить, вскрывает сейф, а там 3 рубля, его за 3 рубля будет судить, или за те деньги, которые могут находиться в сейфе в банке, за те деньги, которые мог он украсть, если там были все деньги, потому что у него было намерение ограбить банк. «Иннама аль-а'малю бинният». У него намерение было не украсть киоск, а банк. Он зашел туда, чтобы миллион украсть, но оказалось, только там 3 рубля. «Иннама аль-а'малю бинният». Куда он пошел? Где он совершал ограбление? В банке. Что он хотел? Взять много денег. Но вот не повезло. Поэтому в исламе есть ният. Теперь мы сегодня рассмотрим совершенную противоположность. Рассмотрим тех людей, которые остерегаются обмана, которые ведут благочестивый образ жизни. Люди, которые являются на самом деле праведные, те люди не только молятся, не только читают Коран, не только совершают паломничество или постятся в Рамазан. Сегодня речь пойдет о тех людях, которые соблюдают права, к каноны ислама во время и взаимоотношений между людьми. Вот о чем эта сура Мутаффифин. Если мы сегодня начнем, вот сейчас начнем разговор о благочестивых, это только не тот, кто ночами плачет, считает тахаджуд, не только это. Сегодня речь идет о тех, которые у себя в офисе, в магазине, в своем бизнесе, хотя и невыгодно, не получит сверхприбыли, но невыгодно, но он говорит правду. Вот о ком сейчас идет речь? Сегодня о тех, об этих людях. И вы поймете, что это очень сложно. Тем более сегодня. Но обратите внимание, какие Аллах уготовил для этих терпеливых людей свои награды. Аллах Субхана ва Тааля говорит, мы продолжаем, 18 аят. «Калля». Инна китаб аль-абрари лафи иллин. Так нет же. Ведь книга праведников, конечно же, в иллине. Книга грешников в сиджине. А слово сиджин, место заключения, это место очень тяжелое, где будут находиться души грешников, и там же их книг, где они. Противоположно, книга праведников находится в месте, которое называется «Айлиин». Слово «Айлиюн» в арабском языке – это множественное число. И единственное число является «Айли». То есть образуется слово «Айли», что означает возвышенное место. По мнению сподвижника пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Абдулла ибн Мас'уд, он говорит, что это возвышенное место в раю. Айлиюн. По мнению других комментаторов, это место на седьмом небе, где находятся души праведников. Здесь мы хотим привести один хадис пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, где сказано «Инна рухль му'мин ида кубидат су'ида биха иля самаи». Когда ангел смерти забирает душу верующего праведника, поднимается с этой душой в небо. وَفُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ. Этой душе ворота небес будут открываться. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. То, что мы говорили на прошлой неделе, что души грешников тоже пытаются поднять наверх ангелы, но небеса не открываются, ворота в небо закрыты. И опускается вниз. Даже земля не принимает. А здесь ворота в небо открываются. وَتَلَقَّاهَا الْمَلَائِكَةُ بِالْبُشْرَةِ. На каждом небе эту душу встречают ангелы с радостью. Бильбушра. ثُمَّ يَخْرُجُونَ مَعَهَا حَتَّى يَنْتَهُ إِلَى الْعَرْشِ. То есть ангел смерти поднимает душу до трона Аллаха Субхана ва Тааля иля аль-арш. Фаяхруж лахум мин тахти аль-арши раккун фаяркам. Из-под трона достанут книгу деяний этого человека. Говорят, кто это? Душа кого это? Говорят, фалян ула фаляннын жанабу. Быстро находит его книгу деяний. Ангелы достают его книгу и преподносят. وَيَحْتُمُ فِيهِ النَّجَاتُ مِنَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Эта книга еще не закончена. То есть еще эту книгу в архив не сдали. Только умер человек. И если душа дойдет до арша и увидит эту книгу, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что туда ангелы запишут последнее предложение. Что это такое написано? Наджат мин аль-хисаб йаум аль-кьяма. Этот человек в судный день благополучно пройдет испытание. И книгу закрывают. Яшхадуху аль-мукаррабун. Вот переводится это как эту запись и эту книгу увидят ангелы, которые окружают трон Аллаха Субханаху ва Тааля. Яшхадуху аль-мукаррабун. Мукаррабун — это значит те, кто находится рядом. Еще есть одно из изречений пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал: «Гиллион фи самаи сабиа тахта аль-арши». Гиллион, где будут находиться души после смерти праведников, это место Гиллион, которое находится над семью небесами под троном аршем Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот иногда спрашивают, где будут находиться души. Вот уже два места мы определили. Грешников, безбожников, сиджин, до судного дня в наказании. Праведников, Гиллион. Но не только в двух местах будут находиться души, уважаемые братья и сестры. Не всем души праведников достойны быть в этом месте. Иллиин – это самое высокое место. Выше только пророки и аль-мукаррабин. Есть еще мусульмане, которые совершают бесконечное количество грехов, которые ошибаются, которые сознательно оставляют намаз, которые бросают намаз, потом опять начинают, потом ругаются, потом... Какие только грехи правоверные не совершают. Что они все будут иллиин? Увы. Есть еще три места, где будут находиться души правоверных. Они уже ниже, ниже и ниже. Об этом мы поговорим на следующей неделе, иншаллах. Сейчас этот вопрос затронем. Надолго мы, как говорят нетусы, зависнем. Там сзади не поняли, ребята уже поняли. Аят 19, Аллах Субхану Тааля говорит: «Вама адрака ма иллиюн». О, если бы ты знал, что такое иллиюн. Аллах говорит: и если бы ты знал, какое это место, китабум мархум, это ясно написанная книга. То есть опять мы здесь видим, что здесь покажут книгу. Мы уже об этом говорили в изречении пророка, что будет предоставлена книга мархум. Мы на прошлой неделе рассматривали, что такое мархум мусаввар. То есть в этой книге не только будут буквы. Эта книга, как сегодняшний ноутбук, как сегодняшний ваш iPad или какие-то современные технологии. В этой книге человек увидит все, что он совершал в том виде, как он его совершал. Как будто бы его записывали камерой. Он все там увидит. Поэтому мархум в переводе с арабского языка означает мусаввар, что там есть и много изображений. Изображение есть. Это слово означает вот что. И это 20 аят и 21 аят. Аллах Субхану Тааля говорит: «Яшхадуху аль-мукаррабун». Об этом мы сказали. Ее могут видеть или свидетельствуют про нее приближенные. То есть, как мы сказали, что когда эту книгу покажут души умершим, те ангелы, которые находятся вблизи, они его увидят, эту книгу. То есть будь в судный день будут свидетелями, что именно да, эту книгу, деяний в этом прекрасном месте под троном Аллаха, они увидели и будут свидетелями в судный день. 22 аят. Первый этап прошел. От смерти до того места, куда душа умершего человека дошла. До Иллиин. Это благочестивый, праведный человек, еще раз повторюсь, тот, кто жил праведной жизнью и соблюдал нормы взаимоотношений между людьми. Еще раз повторяю, это очень важно. Иллион для таких людей. Не для тех, которые после утреннего намаза начинают грешить. Как только он вышел на улицу, он начинает грешить. Это человек, который сдерживает себя. Это человек, который терпелив. Как мы на прошлой неделе говорили, что религия – это и есть терпение. Адину – сабрун. Если скажете, что такое сабр, это религия. Если скажете, что такое религия, это я скажу сабр. Потому что Аллах Субхану Тааля дал бесконечные нам страсти. Зуйна линнаси хуббу шахвати минан нисаи вальбанин. Аллах Субхану Тааля вселил нам чувство любви к женщинам, женщинам, мужчинам, к детям, к богатству, к деньгам, золоту, серебру, коням. Перечислится в этом аяте. Бесконечное количество. Но идти по узкой тропе, вот это и есть религия. Попробуйте. Попробуйте идти путем халяль. Бесконечное количество всяких ухищрений, мошенничеств, быстрого разбогатения, бесконечное количество. Уважаемые братья и сестры, уважаемые, очень много. Я сегодня еще сказал, на прошлой неделе, это очень мало, очень много. Но сможешь ли ты сказать нет? Нет. Я так не буду. Я не буду его обманывать. Не буду. Да, я не заработаю 100 тысяч. У меня останется 10 тысяч. Но я перед Аллахом хочу остаться праведником благочестивым. Я хочу, чтобы моя душа была в Илиин. Сможешь ты это сказать, когда тебе предлагают за обман 100 тысяч, а ты можешь остаться с 10 тысячами, с 5 или без ничего? Вот о чем идет речь. Вот Илиин взамен за что дается? Не просто так. Извините. Не просто так. Для этого Аллах Субхану ва Тааля нам такие аяты приводит. Дальше, 22 аят, это уже после судного дня. Что будет с этим человеком, праведным, честным, порядочным, или, ну, невозможно быть, конечно, до концов, до всех мелких деяний благочестивым, но человек должен стремиться, или хотя бы покаявшись, оставить эти греховные помыслы или деяния. 22 аят уже говорит о том, что же будет этим людям в судный день. «Инналь абрара лафи наим». Поистине, ведь праведники будут в блаженстве. Слово «наим» в арабском языке есть артикль «эль», как в английском «the», который означает определенность этого предмета. Если в арабском «эль», то в английском «the» – это определенная вещь. Слово «наим» здесь приводится без определенного артикла. Просто «наим». Что это значит? Это означает, что огромное наслаждение, безграничное. Кроме того, слово это используется в тексте в неопределенной форме, как мы сказали, что придает его содержанию еще более впечатляющее, возвышенное звучание, дающее понять, что благо и радости, которыми наделяются праведники, не поддаются описанию. Невозможно их описать. Вслед за этим идет аят 23. «Аляль араики». Янзурун. На ложах созерцают. Аль-араик – это множественное число от арика, то есть ложа, что означает величествен, как переводится слово араик, ложа, как переводится, величественный царский трон или богато украшенная ложа на небесах, где располагается праведники. То есть эти праведники будут в безграничном блаженстве, находясь как на царских ложах, они созерцают. Что это значит? Глагол «янзурун» использован здесь как тоже без какого-то дополнения, и можно понимать, что они созерцают милость Аллаха, Его уникальную сущность, бесконечное разнообразие Его даров, поразительную красоту Небесного Царства они созерцают, поскольку одним из главных наслаждений, которые может испытать человек, является наслаждение зрелищем. Почему сегодня все больше и больше хотят удивить нашу молодежь разными фильмами, спецэффектами, аватарами? Это имеет очень большое наслаждение, это зрелищное наслаждение. Сегодня ведь посещают кинотеатры, ходят на театры и всякие зрелищные заведения. Но Аллах Субхана ва Тааля знает, что люди любят созерцать, любят смотреть. Но там будет неописуемое. Нашими языками сегодня, словами, невозможно описать то наслаждение, то, что мы будем созерцать, это невозможно сегодня описать. Дальше идет 24-й аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Та'рифу фи вуджухихим надратан на'им». Ты узнаешь в лицах их блеск благоденствия. Эта фраза означает, что лица праведников так счастливы и жизнерадостны, что любые вопросы уже излишни здесь. Вот сегодня таких лиц очень редко увидишь. У всех какая-то печаль. Знаете, в чем печаль? Страдания сегодняшних людей на земле. На этот вопрос тоже ответ сегодня будет. Почему люди выглядят несчастными? В чем заключается наше несчастье, тоже сегодня будут. Но эти люди, которые находятся в бесконечном блаженстве, они счастливы, они довольны. Лица светятся, нет никакого страха, нет никакой печали. «Ля хауфун алейхим, валяхум яхзянун». Не будут они опечалены, и не будет для них никакого горя. После слов, что они будут сидеть на ложах, созерцать, и у них будет благоденствие, счастье, Аллах начинает нам разъяснять еще несколько своих драгоценнейших даров, которые Он уготовил для праведников. Аллах Субхана ва Тааля после этого нам говорит: «Юскауна миррахиким махтум». 25-й аят. Для питья им будет подаваться нектар наилучший, чистейший, запечатанный. Это чистый напиток, нектар, который называется рахик. Этот напиток называется рахик. Аль-махтум – запечатанный. Этот чистый напиток, конечно же, отличается от нашего дьявольского напитка, от которого человек дуреет, превращается в животное, хотя и пьют, говоря, за счастье и здоровье. Это самообман, обман своих родственников, племянников, одноклассников, наших сыновей и дочерей. Это сатанинская игра, потому что Аллах Субхана ва Тааля, когда запретил употребление спиртного, сказал: «Мин амали шайтани фаджтанибуху». Это деяние сатаны, остерегайтесь, поистине сатана пьет спиртное. Тот, кто пьет спиртное, он делает то, что делает сатана. Это сатанист по Корану. Он делает то, что любит шайтан. Но сатана говорит, говори им, что выпивая, вы будете счастливы и здоровы. Вот. Но этот напиток, некоторые толкователи говорят, что это тоже вино, говорят. Я нашел такой перевод, где говорят, что это нектар, чистая вода, чистый напиток. Не вода, а чистый напиток. Есть сурату Аль-Вакиа, 19 аяте, Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Ля юсаддауна анха ва ля юнсифун». От этого напитка человек не пьянеет и не заплетается язык. То есть человек остается в своем уме. А что происходит? Этот напиток, рахик, увеличивает мудрость человека, укрепляет его разум, не причиняя ему при этом никакого вреда, а лишь доставляя невыразимую радость. Радость не от того, что он пьяный, все кажутся, что весь мир крутится вокруг него. Не дуреет, а у него радость внутренняя, духовная, то есть невыразимую радость. Большинство комментаторов, уважаемые братья и сестры, истолковывают слово «рахек» как чистый, то есть напиток, ничем не испорченный, не замутненный и никакими примесями, и совершенный по своему составу. Невозможно сегодня даже найти где-нибудь такой напиток. Нету здесь. Но рахикуль махтум, Аллах Субхана ва Тааля говорит, что этот напиток запечатанный. Что значит махтум? Что значит запечатанный? Чем он запечатан? Это угощение, уважаемые братья и сестры. Этот напиток, рахик, Аллах Субхана ва Тааля, сосуды с этим напитком запечатал мускусом для каждого человека отдельно. Этот напиток ждет своего человека, своего хозяина. Будут преподносить, что этот напиток миллионы лет тому назад Аллах запечатал для тебя. Будут скрывать, открывать этот сосуд прямо при тебе, для тебя, с твоим именем. Представьте себе, какое уважение и какая честь, какой почет для этого человека. Поэтому вот запечатанный муксусом, благовонию, когда открывают, когда распечатывают этот сосуд, оттуда идет благовонь, запах муксуса, это благовоние. Дальше Аллах Субхана ва Тааля говорит в 26 аяте, «Хитамуху миск». Завершение его мускус, опять же. Что это означает? Когда человек наливает из этого сосуда, ему наливают в бокал этот напиток, когда он его пьет, когда пьет один вкус, в конце уже вкус благовоний. Каждый раз, когда он допивает свой бокал, в конце последний глоток имеет вкус мускуса. Можете себе представить? Это невообразимое наслаждение, которое Аллах Субхана ва Тааля, это ведь не сказка, уважаемые братья и сестры. Если бы я вам, как Шахрезада, сидел бы здесь тысячу и одну ночь, рассказывал, вы бы сказали, хазрят, ну хватит. Но это ведь то, что Аллах Субхана ва Тааля, великий творец этого мира, обещает. Он обещает это. Конечно, мы сейчас не видим и не можем вообразить, но вера в этом и заключается, что «Юминуна биль гайби» – они верят то, что не видят. В этом и цена веры. Ты веришь в это или нет? И вот Это есть хитамуху миск.